Представитель Корейского комитета за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе распространил 13 сентября при заявлении, в котором отмечается: «В последнее время положение на Корейском полуострове доходит до грани взрыва. Наши неприятели прибегают к злейшим сверхкрупным провокациям со ссылкой на наши испытания взрыва ядерной боеголовки. США и их приспешники, как бешеные псы, поднимают шум, будто в центре Вашингтона и Сеула упала ядерная бомба. Под их давлением ООН распространила какое-то заявление слова. Неприятели выражают готовность применить сверхжесткие санкции, которые смогли бы полностью задушить нас. С другой стороны, они выступают за нанесение превентивного военного удара против нас. Это предел угрозы и шантажа. В этом задают тон именно Пакунхи и ее окружение. Пакунхи, которая не успела завершить загранпоездку от неожиданной вести о нашем испытании взрыва ядерной боеголовки, чуть ли не каждый день созывает в Чунгаде совещания, на которых злостно клевещет на наши высшие достоинства и выступает за объявление государственного отчепи и сохранение полной готовности к возмездию. Представители военной власти публикуют какой-то план об установлении системы трехоцевого удара и план операции количественного возмездного удара, призванные на обессиливание нашего ядерного оружия и ракеты. Они спиной у рута заявляют, что готовы сжечь дотла руководство Северной Кореи и вычеркнуть Пхеньян из карты мира. Серьезность развития событий именно в том, что такие сверхкрупные провокационные планы уже вступают в стадию реализации. Южнокорейские власти и США уже разместили в Южной Корее и ее окрестностях ядерные стратегические бомбардировщики Б-52, Б-1Б и Б-2, а также ядерную подводную лодку, а с середины октября планируют в корейских Западном и Южном морях объединенные учения при участии американского ядерного авианосца «Рональд Рейган», нацеленные на нанесение точного удара по нашему руководству. Важнейшие меры, предпринятые нами до сих пор поэтапно для укрепления государственных ядерных вооруженных сил, являются собой неизбежный и справедливый выбор, направленный на защиту суверенитета и достоинства государства и права нации на существование от неслыханного политического и экономического давления и военной угрозы со стороны США и их приспешников. И последние испытания взрыва ядерной боеголовки, представляющие собой самую высокую стадию вооружения воинских частей ядерным оружием, обусловлено тем, что попытки США и южнокорейских марионеток к разрушению нашего общественного строя и уничтожению нашего руководства достигли непростительного рубежа. Свора Пакунхи и военные истерики должны точно разбираться в мощности совсем изменившейся нашей республики, и нельзя вести себя дурно, опираясь на Америку и Японию. Если американские империалисты и их приспешники пытаются приступить к операции по ликвидации руководства, направленной на свержение общественного строя и превращение Пхеньяна в пепел, то всем артиллерийским подразделениям ХАСОН стратегических войск Корейской народной армии, вооруженным ядерными боеголовками, будет отдан приказ незамедлительно открыть огонь, хотя этого мы не желали. Пакунхи, который не знаком вкус настоящей войны и вкус огня, из-за своего короткого языка не миновать удара наших ядерных боеголовок. Они в мгновение ока превратят Сеул в огненное море. Пакунхи следовало бы признать эту истину, хотя ей горько. И всякая санкция, и провокация, и нажим не в силах разрушить наш статус достойного ядерного государства. Невиданная жестокая военно-политическая провокация приведет лишь беспощадный ядерный удар, означающий окончательную гибель. наши государственные ядерные вооруженные силы будут исполнять свою священную миссию для защиты высшего достоинства и интересов страны, суверенитета нации и ее права на существование и вносить активный вклад в обеспечение мира и стабильности в Северо-Восточной Азии, подчеркивается в заявлении представителя Корейского комитета за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе.